Я боюсь сдвинуться с места. Я развел огонь и посмотрел на лошадей. Они подохли. Сегодня мне предстоит много работы, но я подожду, пока солнце не будет высоко, потому что может случиться, что я окажусь в таком месте, где свет солнца, невзирая на снег и туман, все-таки меня защитит. Я подкреплюсь завтраком, а затем уже примусь за свою ужасную работу. Миссис Мина все еще спит. Да будет благословен Господь. Сон ее спокоен. Дневник Джонатана Харкера. 4 ноября вечером. Приключение с катером было ужасно. Не будь его, мы давно уже догнали бы лодку, и моя дорогая Мина была бы уже свободна. Боюсь даже думать о ней, находящейся вблизи той ужасной местности. Мы достали лошадей и следуем за ними по тракту. Записываю это, пока Годалминг готовит все к отъезду. Оружие с нами. Цыганам придется плохо, если они вздумают сопротивляться. О, если бы Моррис и Сьюарт были здесь! Будем надеяться. Если мне больше не придется писать, то прощай, Мина. Да благословит и сохранит тебя Бог. Дневник доктора Сьюарда. 5 ноября. На рассвете мы увидели, как цыгане скрылись у реки со своим фургоном. Они окружили его со всех сторон и спешили, точно их преследовали. Падает легкий снег. Вдали слышится вой волков, он несется с гор вместе со снегом. Нас со всех сторон окружает опасность. Лошади почти готовы, и скоро мы двинемся в путь. Мы мчимся навстречу смерти. Одному Богу известно, кто или что, где, когда и как это случится. Дневник Авраама Ван Хелзинга. 5 ноября, днем. Я, по крайней мере, в рассудке. Благодарю Бога за эту милость, хотя испытание было ужасным. Оставив Мину спящей в священном кругу, я направился к замку. Кузнечный молот, который я взял из экипажа в Вересте, мне пригодился, хотя все окна и двери были открыты. Я все-таки снял их с петель, чтобы какая-нибудь роковая случайность их не захлопнула, и я не оказался бы взаперти. Горький опыт Джонатана оказал тут услугу. Благодаря его записям я нашел дорогу к старой часовне, так как знал, что там-то мне и предстоит работа. Воздух был удушлив, казалось, откуда-то исходит серный запах, и он кружит мне голову. Послышался вой волков, но, возможно, просто шумело у меня в ушах. Тут я вспомнил о моей дорогой миссис Мине, и положение показалось мне ужасным. Передо мной была дилемма. Я не рискнул взять ее сюда с собой и оставил в священном кругу. Вампир не мог причинить ей там никакого вреда, но волк легко мог к ней подойти. Я пришел к заключению, что работа мне предстоит здесь. Что же касается волков, будем уповать на Бога. Я решил поэтому продолжать свою работу. Я знал, что найду по крайней мере 3 гроба, так что начал искать, пока, наконец, не нашел один из них. Она спала крепким сном вампира. Она была полна жизни и сладострастной красоты, и я даже вздрогнул, ибо пришел убивать. О, я не сомневаюсь, что в древние времена, когда приключались такие вещи, многие думали и пробовали делать то же самое, что и я, но затем убеждались, что им это не по силам, и они медлили и откладывали, пока, наконец, красота и соблазнительность порочного, не мертвого, не очаровывала их, и они не останавливались в нерешительности, а солнце садилось, и сон вампира проходил.